Отец Юлиан держался рядом с ним. С громовым «ура» понеслись за ними конные казаки, в то время как пехота прикрывала их атаку, а артиллерия была наготове уничтожить врага, если бы первый натиск был отбит. По приказанию Пугачева Ксения должна была остаться сзади. Чумаков должен был находиться около нее, протестуя всем существом своим. Но покорное приказанию своего возлюбленного, Ксения осталась позади пушек и с сильно бьющимся сердцем следила взорами за нападающими, в то же время всей душой молясь о неспослании победы своему повелителю. Убийственный огонь встретил нападающих. Как Пугачев, так и монах, казалось, были неуязвимы, ни одна пуля не задела их. Сам Пугачев первый прорвал ряды, казаки последовали за ним, и вскоре рассеянные войска в смятении бежали к городу. Полковник Булов, пытавшийся остановить беглецов, был зарублен казаками, и вместе с преследуемыми во главе своих храбрецов Пугачев достиг крепостных ворот, быстро закрывшихся, прежде даже чем все беглецы попали в них. Несколько орудийных выстрелов раздались с валов, но вскоре внутри крепости, пока Пугачев отдавал приказание своей артиллерии готовиться к бомбардировке, раздались громкие беспорядочные голоса. Пушки на валах смолкли, и не успела подойти артиллерия Пугачева, как ворота снова растворились, и из них хлынули солдаты. Они тащили с собою связанного коменданта, его платье было разорвано и в крови. Выспав из крепости, солдаты упали на колено и закричали: «Слава Петру Федоровичу! Слава царю, посланному Богом, освободителю своего народа! Встаньте, дети мои, — сказал Пугачев, — и вступите в ряды моего храброго войска, которое я веду в бой за родину и православную церковь». В эту минуту на взмыленном коне примчалась Ксения. За нею следовал бледный и мрачный Чумаков. Она протянула руку Пугачеву и воскликнула: — Победа венчает тебя! Меч Господень сияет пред тобою, мой возлюбленный, мой лучезарный царь и повелитель. Склонись пред своим государем и умоляй его о милости, — обратился отец Юлиан к связанному коменданту. — Склонитесь передо мною вы, безбожные мятежники, — возразил тот. Отец Юлиан сделал знак, и комендант, сраженный градом сабельных ударов, повалился на землю и, хрипя, испустил дух, между тем, как Пугачев наклонился к Ксении и заключил ее в объятия. Все жители Яицкого городка вышли из своих домов, и когда Пугачев рядом с Ксенией ехал по улицам города, его всюду встречали радостные клики и благословения толпы. Все теснились к нему, ловя и целуя его руки и одежду. Городские власти не решались отставать от народа, они в числе первых и радостнее других спешили приветствовать новоявленного царя, так как излишняя сдержанность и молчание могли навлечь на них смертный приговор. Пугачев вступил в дом начальника округа, и так как теперь главный город последнего со всеми своими средствами был в его распоряжении, то он и поспешил окружить себя внешним блеском царского достоинства. Многочисленная толпа слуг была предоставлена в его распоряжение. Все ремесленники города принялись за работу, чтобы как можно скорее доставить все необходимое для двора нового императора. Ночь прошла в различных приготовлениях и совещаниях. В ворота города беспрерывно въезжали все новые и новые отряды вооруженных казаков. Все желали увидеть новоявленного царя, и Пугачев беспрестанно должен был подходить к окну, чтобы показаться толпе, собравшейся на освещенной факелами площади, причем каждый раз его встречали бурные взрывы народного восторга. Пугачев, окруженный казацкими старшинами, ехал на богато убранном белом коне по улицам, запруженным празднично разодетыми толпами народа. На нем не видно было мундира, в котором постоянно появлялся император Петр Федорович. Пугачев объявил окружающим, что, движимый раскаянием, он сознает теперь, что все его былые несчастья были посланы ему в наказание за то, что он вздумал подражать нравам и обычаям чужеземцев и еретиков, но что теперь, желая оказаться достойным милости Божией, он намерен исключительно держаться обычаев своей родины. На нем был надет изготовленный по его приказу красный шелковый кафтан, отороченный дорогим мехом и подпоясанный золоченым кушаком. У пояса висела сабля, украшенная всеми драгоценными камнями, которые только можно было найти в яицком городке. На голове была красная шелковая шапка, из-за меховой опушки, которой виднелся золотой обруч наподобие короны. Грудь Пугачева была украшена широкую голубою лентою, но так как в провинциальном городе нельзя было найти знаки ордена святого Андрея Первозванного, то поверх кафтана были вышиты золотом, серебром и жемчугом крест и звезда, представлявшие подобие этого ордена. Помимо всех этих знаков царской власти, Пугачев имел на груди епитрахиль, а на шее золотую цепь с большим, украшенным драгоценными камнями крестом. Он возложил на себя эти знаки священного сана по предписанию отца Юлиана на том основании, что истинный русский царь есть не только светский властитель, но и верховный покровитель церкви, вследствие чего все его повеления в глазах набожного народа приобретали священный авторитет. Позади Пугачева ехала Ксения между своим отцом и Чумаковым, остальные казаки следовали за ними. Ксения была одета в белое платье, вышитое золотом, белая шелковая шапочка, отороченная мехом, украшала ее голову с длинными ниспадающими косами, но она привлекала все взоры не столько богатством своего наряда, сколько своей поразительной красотой. Ее лицо как бы было преображено внутренним светом, а глаза сияли неземным блаженством. При непрерывном ликовании народа Пугачев достиг ворот церкви. Здесь его ожидал отец Юлиан во главе всего яицкого духовенства. Пугачев и его свита сошли с коней. Отец Юлиан поднял крест и, обращаясь к духовенству громким голосом, слышным всему народу, воскликнул: «Се, настоящий и истинный царь Петр Федорович, спасенный чудом всемогущего Бога от коварных козней своих врагов, приветствуйте избранника Божьего, верные слуги православной церкви!» Протоиерей Яицкий в полном облачении, окруженный духовенством, выступили навстречу Пугачева, протянул ему крест для целования, а затем подал на серебряном блюде хлеб и соль, громко сказав: «Господь, да благословит твое вступление во храм, всемогущий государь Петр Федорович! Да укрепит он десницу твою и меч твой на защиту святой православной церкви!» Затем Пугачев в сопровождении всего причта приблизился к алтарю, где для него было приготовлено обитое пурпуром тронное кресло. Богослужение было совершено с большой торжественностью, и после освящения святых даров Пугачев поднялся, вынул саблю из ножен и, опустившись на колено пред алтарем, произнес: «Прошу тебя, досточтимый пастырь, освети меч мой на борьбу с еретиками, которые ведут на гибель святую Русь православную!» Протоиерей окропил святой водою протянутое лезвие сабли, в то время как священники вслух произносили молитву. Пугачев снова поднялся, взошел на ступени алтаря, протянул освященное оружие над собравшимся народом и воскликнул: «С Божьей помощью! Сегодня мы снова вступили во владение нашим царством, отнятым у нас преступным образом. Повелеваем всем верным сынам Отечества сплотиться вокруг нас. А кто ослушается этого приказа, тот будет повинен смерти, как изменник царю и Отечеству. Имущество его будет взято в казну, и каждый имеет право лишить его жизни. Наш первый указ в этот первый день дарованного нам Богом управления возвещает всему народу, что в нашем царстве на вечные времена отменяется крепостное состояние, отдающее одних людей другим в позорное рабство. Отныне власть принадлежит только нам и нашему закону, и всякий имеет право обращаться с просьбою или жалобой к нам или поставленным нами наместникам. Земля принадлежит вольному крестьянину, который до сего времени обрабатывал ее в поте лица своего для своего господина. Такова наша воля, а кто ослушается ее, тот будет считаться изменником и бунтовщиком». Своды церкви снова огласились кликами тысячеголосой толпы. «Да здравствует Петр Федорович! Слава царю и освободителю народа!» Пугачев дал некоторое время излиться восторженной благодарности народа, затем повелительно протянул саблю, и тотчас же наступила глубокая благоговейная тишина. «Все вы знаете, дети мои, — продолжал он громким голосом, — что я, ваш царь, раньше состоял в супружестве с чужестранкою, которую я возвеличил до себя после того, как она вступила в лоно святой православной церкви. Екатерина Алексеевна оказалась недостойной милости, ниспосланной ей Богом, она запятнала себя изменою и ересью, а также сношением с темными силами ада. Она истощила долготерпение Божие, владея престолом своего супруга вопреки божеским и человеческим правам и обращая свободных людей в рабов чужеземки, виновные в неверности и ереси. Здесь, пред престолом Божиим, я отвергаю ту, которая некогда была моей супругой, и объявляю ее лишенную всех прав, и всякий, кто еще будет покоряться ей, достоин казни. Ответь мне, достопочтенный отец, вправе ли я, как царь, отвергнуть свою преступную супругу и разорвать все связывавшие нас узы, подобно тому, как великий царь Петр удалил от себя свою непокорную супругу Евдокию? — Это твое право, великий государь, — ответил протоиерей, кланяясь со скрещенными на груди руками. — Господь услышал слова твои, произнесенные здесь, пред его престолом, и с этой минуты Екатерина Алексеевна, называющая себя императрицей всей России, больше не супруга твоя. Отныне она, отвергнутая тобою и осужденная Богом, становится ниже последней нищей твоего государства, и всякий, повинующийся ей, будет врагом тебе, великий царь. — Вы слышали, сыны Отечества и Православной Церкви? — воскликнул Пугачев. — Итак, я объявляю, что, очистив свою руку от нечистого соприкосновения с преступную еретичкою, я протягиваю ее для законного союза с православной, благородной девицей Ксенией Матвеевной, дочерью храброго рода казаков яицких. Подойди ко мне, Ксения Матвеевна, и да благословит Господь наш союз. Он сошел со ступени, подал руку дрожащей девушке, лицо которой покрылось яркой краской, и подвел ее к протоиерею, пред которым она опустилась на колено, подавленная могучим впечатлением минуты. Духовенство тотчас же приступило к венчанию. По окончании церемонии Пугачев приблизил к себе Ксению, которая не в состоянии была вымолвить слово. Один из младших священнослужителей надел на нее пурпуровую мантию, а на голову шапочку с золотым венцом, наподобие той, которая была надета на Пугачеве. — Вот наша супруга благоверная и ваша царица и государыня! — воскликнул Пугачев. Матвей Скрепкин и казаки, окружавшие ступени алтаря, опустились на колено и верно подданнически склонили головы. Пугачев обнял Ксению, которая, подняв на него свой взор, едва слышно прошептала: — Мой супруг, мой Бог и повелитель. Затем она в полубесчувственном состоянии склонилась на колено и поцеловала руку Пугачева, между тем, как вся церковь и улица на далекое пространство огласились бурными криками: «Да здравствует царь Петр Федорович! Да здравствует царица-матушка Ксения Матвеевна!» Чумаков также склонил колено и молитвенно сложил руки, но взоры его были опущены. Лицо сохраняло мертвенную бледность, а с дрожащих губ среди тихого, прерывистого дыхания срывались дикие проклятия. Пугачев тем же торжественным порядком возвратился в занятый им дом. На этот раз Ксения ехала с ним рядом. В то время как в одном из обширнейших покоев дома собирались старшины казацкие и офицеры, перешедших на сторону самозванца отрядов, чтобы вместе с новоявленным царем приступить к блестящему пиршеству, По улицам города, наполненным ликующей толпой, ездили глашатые и читали манифест нового государя, в котором объявлялось об уничтожении крепостного права и освобождении от податей за один год, а также сообщалось народу о приговоре над Екатериной Алексеевной и новом бракосочетании царя Петра Федоровича. Смоленский полк после парада в присутствии императрицы возвращался обратно в Шлиссельбургскую крепость. Подпоручик Василий Яковлевич Мирович, занявший свое место в роте, совершал путь бледный и мрачный, с опущенными взорами, порой бормоча невнятные слова, которые звучали как злобные проклятия. Он внезапно вздрагивал, как бы разбуженный ото сна, каждый раз, когда ему приходилось отдавать команду. Минутами его глаза сверкали дикую угрозу, и дрожащая рука заносила обнаженную шпагу, как будто вместо мирной маршировки он вел своих солдат в жаркую битву с неприятелем. Капитан, который на этот раз неоднократно должен был напоминать ему о служебных обязанностях, покачивая головою с недоуменным взглядом, смотрел на офицера, обыкновенно очень ревностного, к службе. Шлиссельбургская крепость лежит на маленьком островке среди Невы, в том месте, где она вытекает из Ладожского озера. Волны омывают эту древнюю твердыню, построенную еще в 1324 году князем Юрием Даниловичем. Ее стены достигают 2,5 сажень толщины. Их зубцы и башни мрачно вздымаются над водной поверхностью, волны которой в бурную погоду с шумом разбиваются о гранитный фундамент. С одной стороны простирается далекая водная равнина Ладожского озера, по другую сторону тянутся берега могучей реки Невы, поросшие шумящим камышом и развесистыми ивами кустами. Гарнизон переправлялся в крепость на больших паромах. Стоявшие тут же небольшие лодочки были предоставлены офицерам, которые от времени до времени пользовались коротким отпуском для отлучек из крепости. Но все эти средства сообщения охранялись сторожевыми постами, и никто не имел права пользоваться ими без особого разрешения коменданта. Расположенные почти близ самой воды ворота с мрачными сводами вели во внутренность крепости, которая представляла собой мощеный двор со всех сторон, доступный взору. Перед казематами, где помещались казармы, были расположены деревянные столы и скамьи, где солдаты по окончании службы могли отдыхать на свежем воздухе, болтая и попивая купленную маркетанту водку, в то же время не выходя из-под надзора начальства. Посреди двора находился маленький недостроенный домик, начатый по приказанию императора Петра III и по его официальному объяснению, предназначавшийся в жилище заключенному в Шлиссельбурге Иоанну Антоновичу, сыну несчастной регенши Анны Леопольдовны и герцога Антона Ульриха Брауншвейгского. На деле же этот дом предназначался Петром III для своей супруги. В глубине двора возвышалась меньших размеров совершенно обособленная цитадель, снабженная отдельными воротами и башнями. Ее пушки были направлены над двором и всей остальной крепостью, так что в случае завоевания последний неприятель неминуемо должен был погибнуть под ее развалинами. Эта цитадель охранялась особенной бдительностью. Перед ее железными воротами помещался усиленный караул, и никто не мог проникнуть вовнутрь крепости, если его не призывали к тому служебные обязанности. Из бойниц глядели жерла пушек, возле которых сторожили канониры с зажженными фитилями. От железных ворот во внутренность крепости вел узкий и темный ход, в конце которого находились помещения государственной тюрьмы, снабженные окнами с крепкими железными решетками. Эти окна лишь на несколько часов в течение дня пропускали лучи солнца, проникавшего сюда поверх стен крепости. В этой темнице долгое время находился в заключении министр Карла XII, граф Пиппер, который умер здесь в 1715 году. Теперь она служила место пребывания несчастного Иоанна Антоновича. Жизнь в крепости вследствие строгой службы и бдительной охраны отличалась крайним однообразием и скукой. Офицеры в порядке старшинства получали отпуск по одному, по двое или трое за раз и отправлялись в Петербург, чтобы в продолжение нескольких дней поразвлечься среди веселой жизни столицы. Остальное время они печально и уныло проводили в уединенной крепости, отрезанной от всякого сообщения с людьми. Иногда, пользуясь разрешением коменданта крепости генерала Бередникова, они развлекались рыбной ловлей и охотой по берегам Ладожского озера и Невы, чтобы добыть к столу дичь и превосходную рыбу. Вечера они проводили в беседе за стаканом вина в сборных комнатах нижнего этажа под квартирой коменданта, рассказывали друг другу свои приключения, пережитые ими в дни отлучек, и старались таким образом, насколько возможно, скрасить печальную жизнь гарнизона, который служил тюрьмой почти столько же для них, сколько для государственных преступников. Подпоручик Мирович до сих пор был не только чрезвычайно исправным офицером, но и добрым и веселым товарищем. Хотя любовь к прекрасной француженке и актрисе порой и делала его задумчивым и мечтательным, но все же он никогда не отставал от компании товарищей, среди которых он, несмотря на свою бедность, играл значительную роль и пользовался большим влиянием благодаря своему твердому мужественному характеру, многосторонним приобретенным им знаниям, а также приветливому и обходительному обращению. На другой же день после царского парада он, вопреки обыкновению, тотчас же после службы удалился в свою комнату, и собравшиеся товарищи тщетно ожидали его появления. Жилище Мировича состояло из двух маленьких, низеньких комнат в одной из угловых башен крепости. Узкие окна, снабженные снаружи железными решетками, открывали вид на далекую водную равнину Ладожского озера и полосу берега, поросшего камышом и низкорослым кустарником. Убранство гостиной состояло из простой деревянной мебели. На столе лежали раскрытые различные французские книги, которые доказывали, что молодой офицер старался, насколько возможно, использовать уединение гарнизонной жизни для пополнения своего образования различными отраслями знаний. У окна стояло единственное мягкое кресло, обитое кожей, и на нем сидел, понурившись, Василий Яковлевич Мирович, глядя вдаль на белые волны озера, которые клубились и пенились, движимые восточным ветром. Он часто сиживал так у своего окна, но обыкновенно его глаза сияли радостную надеждою, и над водной поверхностью пред ним мысленно вставал образ любимой девушки, окруженной очаровательными, заманчивыми картинами счастливого будущего. Сегодня же он глядел неподвижно и мрачно, порой сжимая кулаки и произнося имя возлюбленной, причем его лицо не озарялось, как прежде, счастливой улыбкой, а голос звучал глухо и отчаянно. Он сидел так долгое время, как вдруг дверь внезапно отворилась, и в комнату вошел поручик Павел Захарович Ушаков. Мирович вздрогнул при шуме отворившейся двери, но, узнав вошедшего товарища, перевел дух и с печальной улыбкой протянул ему руку. — Ты один, Василий? Произнес Ушаков, придвигая к нему стул и закуривая взятый с полки чубук с турецким табаком. — Ты удаляешься от своих друзей? Что с тобой? — Ты еще спрашиваешь, — возразил Мирович. — Но ведь ты видел, как резко государыня отвергла мою просьбу о милости. Нет, просто о справедливости. Это лишило меня последней надежды. Что же мне делать среди друзей, веселья которых не находит отклика в моем сердце? — Я понимаю. — Это тяжело, Василий, — произнес Ушаков. — Я вполне сочувствую тебе. Но, боже мой, ведь еще не все потеряно. И если государыня действительно останется неумолимой, то ведь мы же научились переносить лишения. Бедность не могла лишить нас хорошего расположения духа, и к тому же нам остается надежда на генеральский султан и фельдмаршалский жезл. Мирович пожал плечами. — О, то было раньше, — Павел Захарович, — возразил он. В то время бедность не тяготила меня, так как я был одинок. Но теперь другое дело. Ты ведь знаешь, что я люблю. Знаешь, что я только затем и добивался справедливости у государыни, чтобы осуществить мечту моей любви, а теперь все потеряно для меня. Мать Аделина отказала мне и запретила видеться с ней, а сама Аделина, продолжал он, скрежеща зубами, должна отдать свою руку этому старому негодяю Фирулькину. Конечно, она будет сопротивляться, но ведь ее будут преследовать угрозами. Разве они не приложат всех стараний, чтобы сломить ее сопротивление? И если даже Аделина останется непреклонной, все же для меня она потеряна. Что могу предложить ей я, бедный офицер? Мы не можем жить надеждою на генеральский султан и фельдмаршалский жезл, — прибавил он с горькой усмешкой. — Будь благоразумен, Василий, — произнес Ушаков. Твоя любовь к француженке не может быть настолько серьезной, чтобы от этого зависела вся твоя жизнь. Я считал ее простым времяпрепровождением, не более. Откажись от нее. Ты не должен убивать свои юные силы, мужество и всю свою будущность, стремясь к осуществлению несбыточной фантазии. Солдат не должен носить оковы, если хочет достигнуть славы и почестей. А если ты желаешь вознаградить себя за потерю родового имущества, которое государыня отказалась возвратить тебе, ведь у нас в России немало богатых девушек, которые охотно согласятся отдать руку офицеру Смоленского полка. — Нет, Павел, — возразил Василий Яковлевич, — ты не знаешь, что для меня представляет собой Аделина. Я способен любить только раз в жизни и никогда не женюсь ни на ком, кроме Аделины, никогда не обращу взора на другую женщину. И все же, — продолжал Ушаков, — я прошу тебя, будь силен, как подобает мужчине, и забудь ее, забудь в кругу своих друзей, и пусть честолюбие заменит тебе неудачную любовь. — Никогда, никогда, — воскликнул Мирович, — никогда я не забуду Аделины и не откажусь от нее, хотя бы не только императрица. Этот высокомерный Орлов, не только этот хитрый плут Фирулькин, но и все силы ада выступили на борьбу со мной. — Ты с ума сошел, Василий? — воскликнул Ушаков. — Что ты можешь сделать, чтобы преодолеть такие несокрушимые препятствия? — Что я сделаю? — воскликнул Мирович, пылающим взором взглянув на друга. — Тот, кто не знает страха, может все преодолеть. Ты также обладаешь храбростью и мужеством. Ты так же беден, как и я, и в борьбе с судьбой поставишь на карту не более, как свое жалкое существование, тогда как в случае удачи можешь приобрести все, что составляет красу и прелесть жизни. — Да, да, — воскликнул он, схватывая руку Ушакова, — ты мой друг, мой товарищ по оружию в борьбе за счастье. Один я не в состоянии выполнить то, что зародилось в виде туманного образа на самой глубине моей души и постепенно принимает все более твердые и ясные очертания. — У тебя есть какой-нибудь определенный обдуманный план? — испуганно спросил Ушаков. — Я не понимаю. — И все же ты должен был бы понять это, — ответил Мирович, — понять именно здесь, где зарыт клад, который поможет нам осуществить самые смелые мечты и доставить нам богатство, силу и власть, если мы только сумеем добыть его. Да, ты будешь моим верным помощником. Ты первый разделишь со мной славное будущее, которое я вижу перед собою в лучезарном сиянии. Ушаков испытующе глядел на взволнованное лицо друга, и его руки дрожали. — Что ты задумал? — спросил он. — Я все еще не понимаю. — И все же, — возразил Мирович, — тебе так же, как и мне, вероятно, говорили об этом пенистые волны. Так как они ведь охраняют таинственный талисман, который из ничтожества и бедности может вознести нас на вершину счастья. — Павел, — продолжал он, — когда мы стояли, выстроившись там, на площади перед смотром, когда разбились в прах мои последние надежды, в ту минуту ты воочию видел всю военную мощь Екатерины, весь блеск и пышность двора, окружающего ее царственную особу. Но подумай, могла ли бы она достигнуть этой власти и великолепия, если бы ей, нынешней русской государыне, не удалось вырвать скипетр из слабых рук своего супруга? Если бы ее мужественная отвага не увенчалась успехом, она давно была бы стерта с лица земли или томилась бы всеми забытые где-нибудь в темнице. — Василий, что ты говоришь? — испуганно произнес Ушаков, задрожав еще сильнее при этих словах. — Оглянись на прошлое, — продолжал Мирович, — что сталось бы с Елизаветой Петровной или с Петром Федоровичем, если бы чья-нибудь сильная рука поднялась на защиту несчастного Иоанна Антоновича, колыбель которого была увенчана императорскую короною? Ему были бы ныне подчинены все военные силы обширного российского государства. Царский блеск окружил бы на престоле его, и никто никогда не упоминал бы о существовании Елизаветы, Петра или Екатерины.